Я герой Гей, оскалился, глядя ей в глаза. Рано или поздно, но способ выбраться я найду и... Скажи, ты так сильно ненавидишь свою дочь. А она тут при чем? Нахмурилась женщина, невольно напрягшись. Ее судьба зависит от твоих решений, хуп. И не нужно говорить о том, что ты уйдешь от Йора и вас ничего не будет связывать. Это не более, чем демагогия. Она так или иначе понесет ответственность за твои действия. Хикари, хорошая девочка, и я всерьез хочу забрать ее себе. Дать ей не тяжелый груз ответственности с судьбой боевика и родильного аппарата, а вполне себе нормальную жизнь. Жизнь в окружении заботы и семейного тепла. Но если ты или Инузу объявит мне войну, то она погибнет в числе первых. В числе первых умрешь ты сам, ее волосы вспыхнули красным пламенем. Прямо тут и сейчас. То есть, я уже тебе не нужен. Аналогично вспыхиваю холодным зеленым огнем, который защищает от ее жара. А раз не нужен, то и корня всей проблемы нет, и мы можем спокойно разойтись. Несколько секунд мы сверлили друг друга странными взглядами, после чего одновременно погасили пламя. Спорить с таким милашкой однозначно невозможно, Хоуп со вздохом вжала меня мордашкой в грудь. Ладно, я подумаю над твоими словами, малыш. Угу, помахал я хвостиками. Всегда готов принять тебя в своем поместье, но только на названных условиях. А Хикари? На ее лице заиграла хитрая улыбка. В любое время дня и ночи уже откровенно завилял я хвостами. Ну что поделать, нравилась мне президент. Прикольная она, да и честная. Угу, кивнула Хоуп. Кстати, а к чему был тот подарок? Нет, мне конечно понравилось, но ты не производишь впечатление, КХМ, любителя таких игр. Да и рано еще. Я прижал ушки. Это была ошибка. Там должен был быть обед. ПФ. Ну тогда да, тогда все ясно. И в каком-то роде я его и съела. Немного помолчали. Она просто меня тискала и игралась с ушами, а я быстро обдумывал новые обстоятельства. А они были неплохи, если не обращать внимания на извращенские замашки Хоуп. По сути, я получил благословение на налаживание мостов с Хикари, контакт с одной из опытнейших боевиков города, а также четко обозначил свою позицию для великой семьи Инузу, в том, что Хоуп передаст полученную информацию, можно не сомневаться. А если она реально переступит через себя и перестанет быть заносчивой стервой, то можно и реально принять ее в семью. Тем более, что условия контракта буду прописывать я, а ее желание пойдет на полный разрыв всех магических привязанностей и ментальных закладок, обязующих подчинение семьям Йора и Инузу. Терпеть в своем тылу такую пятую колонну я не намерен. Это к Кирина и ее семье есть определенный кредит доверия благодаря деду Гинта, но вот к остальным. Хира. Мои мысли прервала распахнувшаяся дверь, в которую зашла Кири. Остановившись на пороге, моя невеста задумчивым взглядом осмотрела открывшуюся картину, после чего скрестила ручки на груди и холодно констатировала: «Неверный. Дорогая, это не то, что ты думаешь». Сделал я большие глазки, пытаясь оторвать пальчики Хоуп от своих ушек. «Как это не то?» Тут же возмутилась женщина, пресекая мои попытки вырваться стальными обнимашками. «Это как раз то. Видишь ли, малютка, мужчинам нравятся зрелые женщины, а не такие маленькие плоские равнины. Так то мужчинам», — вскинула подбородок Кири. «А мы еще маленькие, старая ты ситоконщица. Ну так с таким дефицитом нормальных парней их следует привязывать и воспитывать чуть ли не с младенчества. Только ты уже и так не молода, а к моменту, когда Хира вырастет, будешь совсем древней старухой, на которую нормальные парни даже не взглянут. Я из рода благородного феникса с сильной кровью. Моя жизнь будет долгой, и старость в ней грозит только в самом конце. То есть, ты будешь вечно молодым ископаемым. А ты, если я правильно помню родословную, так и останешься равниной. Причем ледяной, которая и в постели не тает. Уж всяко лучше тех мешков с жиром, которые можно оттянуть до пояса и завязать на спине. Мелкая тварь. Старая шалава. КХМ. Я вам не мешаю. Осторожно уточняю, на всякий случай прикрываясь хвостиками. Пока они переругивались, я успел выскользнуть из цепких лапок представительницы славной семьи Йора и замереть примерно на полпути к дверям. И вообще, нам на уроки нужно. Куда мы сейчас и пойдем? Хоуп, пока-пока. Кири, пошли-пошли. К счастью, вытолкать Кирина за дверь я успел раньше, чем они смогли вставить хоть слово. О, и Хикари тут. Греет уши, стоя у стеночки. Отлично. Все, мы закончили, можешь пообщаться со своей матерью. Едва ли не пинком отправляю ее в объятия, попытавшейся направиться вслед за нами Хелпы. Кири, к ходу. Куда? Возмутилась девочка. Класс в той стороне. Прогуляем. Отмахнулся я. Ну ее нафиг, эту учебу. Я слишком перенервничал. К счастью, Хелпы и Хикари все таким занялись друг другом и не кинулись в погоню. Кири все рвалась обратно в класс, но я нагло воспользовался положением главы семьи и уволок ее в парк, где мы прогуляли остаток первого урока. Правда, потом опять пришлось строить глазки мисс Шики, но это мелочи. На обеденном перерыве мы вновь отправились на всю ту же скамейку в глубине школьного парка. Вот только сегодня наше место оказалось занято. Йо, малявки! Радостно оскалился молодой парень в форме нашей старшей школы, прижимая к себе с двух боков хихикающих девиц. А вы че тут камаете? Вроде еще мелкие, шоп по кустикам обжиматься. Я пару раз хлопнул глазами, пытаясь переварить и осмыслить услышанное. Мы тут обычно обедаем, тем временем шагнула вперед Кирина. А вот вы не должны находиться на территории младшей школы. Да че? Скептически глянул на нее этот индивид. А кто че нам скажет? Я невольно закатил глаза. Блин, вот что значит общаться пусть и с малость сумасшедшими, но вполне себе умными и воспитанными людьми. Стоило напороться на гопаря обыкновенного и случился легкий культурный шок. Хотя чего я там не видел, спрашивается. Школа в моей прошлой жизни процентов на 80 состояла из подобных людей. Дежурный и скажет, спокойно продолжила диалог Кирина, которого я прямо сейчас и вызову. Ну, это при условии, что мы тебе харю не располосуем, включилась в разговор одна из девиц. Подруга, они вообще-то дети, а вот у второй девицы разумности и предусмотрительности оказалось побольше. Да срать, будет вякать, инвалидом из школы уползет. Мне этот внезапный цирк уже начал надоедать. Впрочем, решение было простым. И нет, бить морду я не собирался, хоть и мог. Как и пугать их сверхъестественными силами, за такой Гея по головке не погладит. Зачем усложнять себе жизнь внезапными приключениями, если можно просто достать телефон и набрать Хикари, которая быстро вышлет по указанному направлению пару дежурных. Да и простого крика никто не отменял, тут где-то должна ходить пара теток-охранниц со зверскими рожами бывалых десантниц. А потом пусть эта троица одаренных детишек доказывает администрации школе, что они вообще-то шутковали, когда грозились избить двух первоклашек. К счастью, тут не моя первая родина, и за такое их не только из школы выпрут, но и пятно в личном деле будет таких эпических размеров, что до конца жизни может аукаться. И нет, это не я такой злой, это естественный отбор во всей своей красе. Вот только никто ничего сделать не успел, раздался треск кустов и на небольшую полянку выпорхнуло новое действующее лицо. О, Шини! Радостно вскинула руки бледноватая, но красивая и фигуристая черноволосая девушка в форме старшей школы. А я тебя повсюду ищу, и потаскушки твои как растут. Ёб, только и успел щелкнуть клювом этот дятел, прежде чем словить четкий апперкот, выполненный тонкой женской ручки. Красиво завалившись на спину, парень ушел в астрал, а девушки молча начали хватать ротиками воздух, округлившимися от ужаса глазами, глядя на новоприбывшую. Ох, как сразу полегчало, широко улыбнулась она им, демонстративно тряся рукой. А теперь подхватили эту падаль и свалили в ужасе, пока я добрая. Дважды ей повторять не пришлось, и через пару секунд мы остались на полянке втроем. После чего старшеклассница повернулась к нам и мило улыбнулась. «Привет, Хира, вы знакомы?» Тут же подозрительно вскинулась Кирина. «Угу», — кивнул я, усаживаясь на лавочку. «Это Роквилл Грейв, великая семья Закари. Роки, это Кирина Мей, моя невеста. О!» Немного растерялась Лич. «А вам, это, не рано о таком думать? Боюсь, что потом было бы поздно», — скривилась Кирина, подсаживаясь ко мне с правого бока. «Милый, когда ты только успеваешь заводить столько, неоднозначных знакомств?» «Да оно как-то само», — вздохнул я, поднимая взгляд на Роки. «Пообедаешь с нами или побежишь?» «Я, Она явно колебалась, но потом тряхнула головой и села рядом. «Если только поделитесь, а то мой обед остался в классе». «О, я обязательно поделюсь», широко улыбаюсь, доставая подрагивающую коробочку и открывая крышку. «Угощайся, идущие на смерть», закричали фаршированные перчики, воздевая к небу мечи из кусочков сыра. «Это что, выпало в осадок Роки?» глядя, как я фехтую вилкой с одним из перчиков, после чего выпускаю ему кишки в виде фарша с рисом, и тот картинно падает на дно, прося товарищей отомстить за него этим безжалостным высшим силам. Обед и развлекуха в одном лице, улыбнулся я, отправляя честно убитый труп в рот под вопли и проклятия остальных гладиаторов. Глава 23. Самое счастливое в жизни школьника, Кири, это тот самый момент, когда ты уходишь из школы домой. Назидательно поднимаю палец вверх. Мы не домой идем, немного меланхолично ответила она, а в дадзё, на занятия другого типа. Это не занятие, а приобретение средства к выживанию, серьезно замечаю я. Ну-ну, скептически улыбнулась идущая между нами Блейз. Это как понимать? Прищурился я, глядя на одетую в строгий костюм тройку женщину. Вообще ей этот стиль одежды невероятно шел. Черные туфли, брюки, жилетка, галстук и смокинг отлично оттеняли темно-красную рубашку, а вкупе с мощной фигурой, седыми волосами и шрамом на лице давали слуге образ суровой женщины-охранника, от одного взгляда на которую хотелось поскорее убраться как можно быстрее и дальше. Прогулка с ней по городу – это совершенно не то, что с Кио. Сестренка и сама была миниатюрной девушкой, а в повседневной одежде она еще и предпочитала что-то воздушно-легкое светлых тонов, отчего казалась кем-то безобидным и невинным. Блин, нужно будет вытащить их как-нибудь вдвоем и посмотреть на реакцию окружающих. Наверняка ведь будут выглядеть как папа с мамой. А если еще и мы с Кири рядом будем топать, то точно семейная картина. Повелитель, личное искусство боя, это конечно хорошо, прервал мои мысли чуть прокуренный голос Блейз. Но и про снаряжение забывать не стоит. Вы с Кирина не используете никакой брони или оружия. И да, Широскура тут не в счет, они такие же слуги и относятся скорее к специальной магии, чем к снаряжению. Я же говорю именно о технических средствах, которые всегда будут с тобой и будут мало зависеть от твоего физического и магического состояния. Учитывая наличие у повелителя инвентаря, в котором можно хранить просто гору всего, что только душе угодно, то не пользоваться хотя бы артефактным снаряжением, глупо. А вы вдвоем сосредоточились исключительно на собственной магии и телах, которые никогда не предоставят такой же спектр возможностей, как вещи, сотворенные руками человеческими. Ну, в чем-то ты права, потерев переносицу, вынужден был признать я. Но дело в том, что сейчас на добычу и освоение подходящего снаряжения просто нет ресурсов. Все уходят на две статьи. Мою основную специальность, то есть призыв новых и усиление старых слуг, и фортификацию поместья, к которой мы еще даже не приступали, если не считать способности Кио как зашики вараши и охрану в лице Нивабы. Как только укомплектуем хотя бы минимальный отряд и обезопасим жилище, можно будет подумать и о более тщательной проработке снаряжения и усиления за его счет. Мудрость повелителя неоспорима. Тут же полыхнула Блейз фанатичным взглядом, отчего идущая навстречу дамочка чуть не шарахнулась прямо под машину. Как и его лисья глупость, проворчала Кирина, глядя в сторону. Кстати, о всяких глупостях. Блейз, я замедлил шаг и подергал женщину за штанину. Да, пове, кахарем, хира. Кио я более-менее выдрессировал обращаться ко мне имени в присутствии гражданских, которые подобное могут сильно неправильно понять. Но вот с Блейз процесс только-только начался и идет с сильным скрипом. Что-то случилось. Кого сжечь? Ничего сжигать не надо, покачал я головой, глядя на занервничавшую слугу максимально жалостливым взглядом. Я мороженку хочу. И тыкаю пальчиком в сторону ларька чуть дальше по улице. Глупый лис, со вздохом прикладывает руку к лицу Кири, но через секунду вдруг кивает чему-то и тоже дергает чуть подвисшую от моего жалобного вида Блейз за вторую штанину. Я тоже хочу. В итоге мы присели в каком-то небольшом открытом кафе, где вдвоем с Кири начали уничтожать здоровенное, на литр, ведерко мороженого ассорти, а Блейз неспешно потягивала кофе, строго следя за окрестностями. Может ли в этой ситуации что-то пойти не так? С протяжным звуком, от которого болезненно заныли зубы, мир посерел и замер, но лишь на мгновение, чтобы сразу же начать наливаться красками обратно. Вот только людей, кроме нас троих, в этом обновленном мире уже не оказалось. «Мне это не нравится», — мудро заключил я, вытряхивая из портфеля сонных фей и тут же запуская процесс слияния под протестующие крики Шира и подозрительные стоны Кура. Кто-то наложил на округу барьер, встревоженно закрутила головой Кири. Он принудительно отправляет всех, имеющих связь с Зазеркальем, в своеобразный КХМ данж, одноразовый, пустой и копирующий область, на которую были наложены чары. Обычно в таких барьерах решаются силовые вопросы в тех случаях, когда одна из сторон не может или не хочет идти в нормальное зазеркалье. То есть, тут где-то рядом должна идти драка, констатировал я, а выбраться мы отсюда можем. Дождаться, пока его снимет установивший, пожала плечами Кирина, или убить его. Ну, а еще можно просто дойти до его края, обычно барьер не превышает 2-3 километров в диаметре. Есть, конечно, еще способы, но для нас они не актуальны. Угу, кивнул я. Блейз, да, повелитель. Радостно оскалилась слуга, уже сменившая свой деловой костюм на боевое снаряжение и радостно пыхтящая новой сигарой. Любой, вставший у нас на пути, познает вкус священного промития. Я, вообще-то, хотел свалить по-тихому, осуждающе посмотрел на ее пылающую энтузиазмом физиономию. А если они оскорбят повелителя? С надеждой уточнила она. Тогда валим по-громкому, вздохнул я. Их валим. Нет, сами валим. В этот момент в кафе, пробив окно спиной, влетела девочка лет 8 и, врезавшись в стойку администратора, сползла по ней без сознания. Снаружи раздался взрыв и чей-то отчаянный крик, смешанный с раскатистым маньячным смехом. Так-так-так. Через дыру в окне величаво шагнула девушка в длинном синем платье. А тут у нас кто? Еще противники или случайные зрители? А, нет, все-таки противники. В смысле? ЧТ. Ох, Блейз. Моя слуга в этот момент как раз заливала девочку огнем исцеления и многочисленные царапины быстро сходили на нет. Ну и хрен с вами, махнул рукой, выпуская хвосты и создавая конструкты фей. Семья Арисова. Кто вы и что тут происходит, Арисова? Не слышала, оскалилась девушка. Врет ведь и даже не пытается это скрыть хоть маломальски правдоподобной игрой. Так что и отвечать каким-то безродным шавкам смысла не. Договорить она не успела, здоровенная сосулька буквально снесла ее наружу. Она из великой семьи Ушина, с западной части города, хмуро ответила Кирина на мой вопросительный взгляд. Лаура Рюя, гончая, не особо сильная, но живучая и приставучая, и полностью неадекватная, когда дело касается добычи. Старший, прервал ее тихий голос и, повернувшись, мы с удивлением увидели ту самую девочку, которая стояла рядом с Блейз и с надеждой смотрела на меня, а у нее за спиной вилял пушистый лисий хвост. «Приплыли», — констатировал я. В этот момент снаружи раздался еще один взрыв и в кафе влетела девушка лет 16, с двумя лисьими хвостами и всполохами зеленого огня по телу. «Сестренка!» — отчаянно крикнула она, но тут заметила нас. Дальше был целый каскад эмоций, пролетевший у нее на лице. Удивление, настороженность, осознание и счастье. «Старший, мы нашли вас». «Так, я совсем перестал что-либо понимать». «Противник!» — крикнула Блейз, загораживая меня и буквально грудью принимая магическую стрелу. Особого вреда это ей не нанесло, но судя по короткому стону, приятного было мало. «А вы еще кто такие?» Надменный голос с очередного действующего лица. Высокая блондинка с холодным взглядом и одеждой в виде латексного розового комбинезона. Впрочем, неважно. Вы вмешиваетесь в дела великой семьи Ушина и должны понести кару. Да, да, да, сестренка. Радостно поддержала ее первая девушка в синем платье. А что эта семья с запада делает на территории юга? Попытался я сбить их с толку. Если об этом узнают, об этом не узнают, оскалилась блондинка, щелкнув появившимся в руках хлыстом. Некому будет рассказывать. Я быстро глянул статусные полоски всех присутствующих. Лаура Рюя, гончая Ушина, уровень опасности, 3, сверхчеловек. Занзе Рюя, пленительница, уровень опасности, 4, героический. Шелк Нью Линь, молодая кицуне, уровень опасности, 2, тренированный человек. Да Нью Линь, молодая кицуне, уровень опасности, 3, сверхчеловек. Шелком звали однохвостую лисицу, а двуххвостая была да. Повелитель, вопросительно взглянула на меня Блейз. Выбора нам не оставили, пожал я плечами, зажигая пламя на хвостах. Стандартное построение. По возможности не убивать. Ха, да. Договорить Лаура не успела, что-то сегодня прям всех обрывают на полуслове. На этот раз ее не снесло, а буквально придавило рухнувшей на голову льдиной, а вокруг стало заметно холодней. А вот ее начальнице блондинки в розовом латексе пришлось совсем не сладко, пусть силы у нее было на героический уровень, Но у нас-то с Блейз тоже. Два потока, рыжего и зеленого, огня заставили ее уйти в глухую оборону, выставив перед собой руки и сформировав какой-то энергетический щит. Лаура помочь ей не могла, так как начала вмерзать в пол, истерично голося какие-то угрозы. Бой закончился в тот момент, когда щиты Кура без затей стукнули обеих дебоширок по затылкам. «Барьер не отключится», — поинтересовался у Кирина. «Нужно либо их разбудить и заставить его снять, либо прикончить», — мрачно ответила она, создавая в руке ледяной меч. «Я за второй вариант. Милая, ты слишком кровожадная для такой маленькой миленькой девочки», — вздохнул я, дергая ушками на звук шагов. «Впрочем, это уже не наши проблемы. Привет, Хуб. Только утром виделись, малыш», — улыбнулась Алый Феникс, заходя в разгромленное отражение кафе как приличный человек, то бишь через дверь. «Соскучился». «Нет», — ответила за меня Кирина, вставая между нами. «Вот только не нужно опять начинать». С мягкой улыбкой обвиваю хвостами свою невесту и подтягиваю к себе поближе, краем глаза отмечая, как Блейз встает рядом и задвигает лисиц за наши спины. «Хуб, можешь разъяснить, что тут произошло?» «Собственно, я думала, это вы мне расскажете», — мягко улыбнулась женщина, цепким взглядом осматривая бессознательные тушки двух рюа и уставших сестричек-лисичек, которые благоразумно молчали и вообще делали вид, что их тут нет. «Да тут и рассказывать нечего», делаю невинные глазки и дергаю ушками, отчего женщина резко вздыхает и едва сдерживает желание броситься вперед. Сидели мы, спокойно ели мороженку, а тут падает барьер и влетают эти четверо. Двое просят помощи, а вон те двое сразу же заявляют, что сейчас будут нас убивать. Только силенок не хватило, и мы их просто придавили огнем, а потом огрели по затылку. «А вы им назвались?» Нехорошо так прищурилась Хуб в сторону представительниц семьи Рюа. «Обязательно», — кивнул я. «Еще и напомнили, на чьей территории они находятся». В ответ получили заявление, что о нарушении никто не узнает, потому что рассказывать будет некому. «Понятно», — протянула Хуб с улыбкой, от которой мне стало не по себе, а интуиция авторитетно выдала свой лись-лись. «А вы двое, что скажете?» «Шелк и да, госпожа», — поспешно поклонилась ей старшая кицуне, выжившая из семьи Нью-Линь. «А, тогда понятно», — кивнула Хуб, разом потеряв к ним всякие интересы, вновь посмотрев на меня. «Малыш, я так понимаю, этих блохастых ты потащишь к себе». «Была такая мысль», — честно признался я. «Если они не будут против, не будем», — поспешно заявила двуххвостая, а младшенькая только согласно закивала. «Тогда продержи их в поместье хотя бы до завтрашнего вечера», — помахала ручной Хуб, направившись к бессознательным Рюа. «Завтра придет делегация для разбора по этому делу. Хм, ладно, пришлю к тебе сегодня Хикари на случай, если эти слизни из Ушина придут и попробуют качать права». Из барьера нас вывела одна из девушек семьи Йора. Сразу за Хуб их прибыл целый отряд из пяти человек третьего-четвертого уровней опасности. Отведя нас в какой-то переулок, она сожгла небольшой бумажный талисман, и я вместе с Кири, Блейз и двумя молчаливыми лисичками вывалились в обычную реальность. Достав телефон, быстро набрал сначала Гинта, объяснив ему ситуацию, а потом Кио, сказав, что на тренировке она сегодня не идет и что поместье на время переходит на осадное положение, хоть Хуб и обещала, что нам больше ничего не грозит, но Рюа не произвели на меня впечатление адекватных людей. Домой добрались быстрым шагом минут за 15. Кио встретила нас сразу за воротами и тут же с легким поклоном доложила. Происшествий не было, мастер. Подозрительных личностей вокруг территории тоже замечено не было. Ну, кроме тех, кто и так тут. И выразительный такой взгляд из-под челки в сторону сестричек-лисичек. Отлично, кивнул я. Ты молодец, сестренка, продолжай контролировать округу. Ниваба патрулирует лес, ответила Кио. Хахаки в саду. Пан, она на своей кухне готовит. При последних словах сестренку передернула. Дойдя до особняка, я вежливо попросил гостей немного подождать в одном из залов под присмотром Блейз. Кири отправил организовать что-нибудь перекусить, а Феи сами свалили в ванную. Раздав ценные указания, мы вместе с Кио пошли во внутренний дворик. Вопрос по призыву слуги фортификаторов стал как никогда остро. Вот только из-за сегодняшнего кавардака я решил немного отойти от намеченного плана. Сажусь на лавочку под деревом с золотыми листьями. Открываю магазин. Отдаю 25 тысяч на свиток призыва слуги фортификатора и еще 10 за обычный свиток призыва. Достаю из инвентаря. Молю вселенную о приступе адекватности для Геи. Ломаю печать. Смотрю на собравшуюся из всполохов света фигуру. Ощущаю лись-лись от интуиции. Потею. Вижу окончательно сформировавшуюся слугу. Выдыхаю. На вид вроде бы пристойно. Очередная конкурентка, подытожила Кио, рассматривая новоприбывшую. Мастер, а, это же специалист по обороне. Эта слуга ничего не путает. Нет, ответил я. А почему она с копьем? Потому что, ответила за меня новая слуга, обводя взглядом двор. Гея милостивая. Хозяин, я надеюсь, это не наш дом. Наш, кивнул я, заливая ей уешек на повышение до 10 уровня. Тогда работы у меня будет много, вздохнула девушка, опираясь на копье. Ну да, спец по обороне с какого-то перепугу оказалась копейщицей. Высокой, стройной, в черном пышном платье до пола, с прямыми ярко-зелеными волосами, тоже до пола, и кукольным личиком. В руках у нее было двухметровое кроваво-алое копье, которое она легким движением ручки уменьшила и трансформировала во что-то вроде указки. Имя. Петра Викторийская. Возраст. 25. Фиксированный. Пол. Женский. Уровень. 10. Класс. Алхимик-преобразователь. Подкласс. Фортификатор-параноик. Мировоззрение. Истинно нейтральный. Характеристики. Сила. 20 плюс 10. Ловкость. 40 плюс 20. Выносливость. 20. Разум. 65 плюс 35. Дух. 45 плюс 25. Со. 0. Гены. Гомункул. Таланты. Искусственное тело. Асексуал. Познание расщепления преобразования материи. Кристалл души. Лансер должен умереть. Лансер будет жить. Особые навыки. Мастерство копья 1 ур. Магическая осада 1 ур. Алхимия 1 ур. Алхимик-преобразователь, эта слуга специализируется на алхимии с уклоном в ветвь преобразования материи. Фортификатор-параноик, если использовать вот эту бомбу, то этот бункер уже не кажется таким глубоким, правда. Гомункул, тело этой слуги является искусственным образованием, устойчивым к любым изменениям. Искусственное тело, у каждого гомункула есть свои физические особенности, заложенные в момент создания. У данного представителя искусственной формы жизни они следующие. Фиксированный биологический возраст. Отсутствие половых признаков. Иммунитет к большинству ядов. Повышенная прочность тела. Усиленная регенерация. Асексуал. Из-за отсутствия половых органов и части желез этот гомункул не испытывает никакого сексуального влечения и, как следствие, обладает иммунитетом на часть химических и магических воздействий, основанным на этом влечении. Познание расщепления преобразования материи, классовый талант, позволяющий работать напрямую с материей через физический контакт и ману. Кристалл души, талант, основанный на особенностях класса и расы этой слуги, позволяет выращивать в теле кристалл из маны для последующего заключения в него свободной души. Лансер должен умереть, лансер будет жить. Эта слуга является носителем проклятого копья. Каждый бой для нее будет полон превозмогания и обязательно закончится пафосной смертью, но стоит лишь рассветным лучам пасть на место ее призыва, как слуга возродится вновь. Глава 24. Чаю. Поинтересовалась Кири. Да, пожалуй, устало кивнул я, растекаясь по диванчику. Мы находились все в той же гостиной первого этажа, которую я про себя уже начинаю называть переговорной, потому что все встречи с пришедшими в особняк проводились исключительно тут. Вот и сегодня через стол напротив меня сидели две сестрички-лисички. Только сейчас я наконец мог позволить себе более-менее расслабиться и рассмотреть их подробно. Младшая, Шелк, была примерно нашего с Кирина возраста. Да, сначала она показалась на пару лет старше, но только из-за роста, на полголовы выше меня. Зато сейчас я уже не возьмусь так уверенно это утверждать. Волосы у нее были короткие и светлые, глаза голубые, а телосложение – щупленькое, хотя какое оно еще может быть у маленькой девочки. Пожалуй, ее можно было принять за мою сестру, мы оказались довольно похожи внешне не только цветовой гаммой, но и просто лицом. Старшая Кицуне, да, имела темно-синий, почти черный цвет волос с белыми кончиками, чуть загорелую кожу и ярко-зеленые глаза необычного разреза, уголки глаз были словно вздернуты вверх. Одежда у обеих сестер и до этого не блистала, а после боя с представительницами семьи Рюа они вообще стали походить на чумазых оборванок. Блейз такое положение вещей не устроило и, пока мы с Кио разбирались с призывом новой слуги, целительница быстренько организовала для гостей ванну и чистую одежду. К счастью, лисички правильно понимали положение дел и потому не стали зависать в купальне на пару часов, а ограничились быстрым душем только чтоб привести себя в порядок. К тому моменту, как они закончили, Кирина как раз накрыла на стол, а я вернулся со двора. Хлебнув чаю, наконец запустил мозг и начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Блейз обратился к целительнице, которая снова щеголяла в полюбившемся брючном костюме. «Да, повелитель». Тут же вскочила она с жалобно скрипнувшего кресла. «Возьми Петру и покажи ей поместье», — кивнул я в сторону задумчиво разглядывающей зал копейщицы. «Пусть оценит фронт работы и... Петра». «Да, да, хозяин», — рассеянно махнула она рукой, рассматривая какую-то трещинку в стене. «Я внимательно слушаю. Хм, стальной лист 2 или 3 миллиметров. Так, ты что, собирается мне сталь в стены залить?» «Нет, нет, все, не отвечай. Делай что хочешь, но это не должно быть заметно внешне и не должно препятствовать перемещению по особняку и прилегающей территории для нас самих». «Понятно». «Да, хозяин, мне показалось, или она сейчас соблизнулась». Лис-лис согласилась со мной интуиция. «И еще, все изменения согласовать либо с Кио, либо со мной». Поспешно добавил я. «Блейз, не давай Петре вступать в бой. Ни с кем и ни при каких условиях. Пусть хоть с сусликом, но нельзя. Я справлюсь с сусликом». От такого наша копейщица даже вышла из своего мечтательного транса. «И с мышкой справишься?» – кивнул я. «И с белочкой. И с бабочкой. Только при этом ты обязательно будешь эпично ее превозмогать, чтобы потом героически сдохнуть от полученных ран. Так, ну?» – смутилась Петра, не найдя, что ответить. «Вот именно». Назидательно поднял я палец. «Так что, Блейз, бди. Но если что, воскрешать не надо. Сама с рассветом восстанет, а ты только уровень потеряешь». «Как-то это все подозрительно звучит», — прищурилась целительница, глядя на Петру. «Блейз, устало потер я переносицу. Времени мало, а нам потом еще искажения чистить. Идите уже». Целительница с копейщицей ушли, и я смог наконец полностью сосредоточиться на лисицах. «Для начала, давайте познакомимся», — откинувшись на спинку диванчика, еще раз прошелся по ним оценивающим взглядом. «Я, Хира Арисова, глава этой семьи и посланник Геи. В этих краях, да и вообще в этом мире, относительно недавно. Имею кое-какую силу и связи в этом городе, но не слишком большие. Это Киохими, моя сестренка, и Кирина, невеста. Кроме тех, кого вы видели, тут еще есть троица прислуги. Уборщик Хахаки, повариха Пан и садовница Ниваба. Любой из названных, даже уборщик, способен без труда скрутить вас двоих и выкинуть за ворота. Вы мне тут, если честно, не особо и нужны, только лишние проблемы Сушина. Но и просто выгонять вас я не хочу, мы уже влипли в это дело и нужно пойметь с него хоть что-то. Итак, кто вы, что у вас за конфликт Сушина и Рюа и что вы можете предложить Арисова за прошлые и будущие проблемы, с вами связанные? Перевожу взгляд с шелк на да и обратно и, понимаю, что перестарался. «Простите, простите, простите», – зажмурившись, со слезами шептала младшая. «Мы принесли слишком много проблем старшему», – глядя в пол потухшими глазами, пролепетала да. «Глупый лис», – со вздохом констатировала Кирина, слегка стукнув меня ребром ладони по макушке. «Да понял уже, понял», – вздохнув, для большего душевного спокойствия себя и окружающих перешел во вторую форму. «Так, девочки, успокойтесь, да блин». «Ладно, пойдем проверенной тактикой». Встав, в наглую сел меж сестер лисичек и обнял их руками и хвостами. Секундное замешательство, ступоры. Шелк с ревом уткнулась в мой мех, а да, в макушку, накрыв нас еще и своими хвостами, которые были вдвое длиннее моих, хоть и не такие пушистые, да и мех у нее не золотистый, а темно-синий. На то, чтобы успокоиться, девушкам потребовалось минут 20 лисотерапии. И именно в такой позе большого золотистого синего пушистого клубка нас и застала вошедшая Хикари. «Это что?» Остановившись на пороге, негромко спросила она у спокойно попивающей чай Кирина. «Процедура принятия в гарем», — невозмутимо ответила та. «Кха-кха», — закашляла Да. А вот Шолк было пофиг, мелкая просто уснула. Не слушайте ее, закатил я глаза. В этом доме у каждого крыша течет по-своему. У моей невесты, похоже, пунктик на сбор гарема. Это не пунктик, а жизненная необходимость, слабо улыбнулась Кирина. Лучше я лично проконтролирую претенденток, чтобы они были адекватными и не претендовали на место первой жены, чем ты сам будешь собирать их как блох, непонятно где, от кого, да еще и с дурной привычкой кусать хозяина. Все, хватит, вскинула руки Хикари, усаживаясь в свободное кресло. Даже знать ничего не хочу. Тише, шикнул на нее. Ребенок спит. Кио, сможешь аккуратно отнести ее и пристроить в какую-нибудь свободную комнату. Только в нормальную, хорошо. Да, мастер, слегка скривилась сестренка, явно уже собиравшаяся сунуть бедную девочку в первую попавшуюся каморку. Когда Кио вынесла Шелк из комнаты, я посмотрел на Да. Успокоилась. Да, старший, чуть печально улыбнулась она. Благодарю за заботу. Угу, на здоровье, кивнул я. Только отпусти меня уже. А, ой, прошу прощения. Кицуне наконец убрала хвостики, и я явным сожалением разжала руки, давая мне выбраться из пушистых обнимашек. И вот сейчас я действительно понял, какого тем, кого я сам обнимаю, чувство действительно приятное и подсаживает не слабее какой-нибудь наркоты. Перебравшись на диванчик Кирина, я цапнул печеньку и с облегчением в нее вгрызся. Кусь. Хрум-хрум-хрум. Не смотрите на меня так, смутившись, отложил надкусанную печеньку. Как? Нервно хихикнула Хикари. Как голодные лисицы на кролика, оскалился я, нарочно выпуская ушки. Кстати, может и правда кроличью форму раздобыть. Кажется, я что-то такое в магазине видел. Не надо. Пожалей окружающих, чудовище. Судя по мордашкам девиц, они тоже представили подобное зрелище. И если Даскири еще более-менее пережили результат своих фантазий, то Хикари словила синий экран и зависла, глядя в одну точку. Ну и... «Где вас?» «Да, а, да, старший, во-первых, почему ты меня так называешь?» Задал я давно мучающий вопрос. «Ну», она растерянно захлопала глазами. «Потому что ты, старший», но видя мой укоризненный взгляд, она собралась и попыталась объяснить более понятно. «Ну, понимаете, кицуне, которые чистокровные йокаи, это большей частью одиночки. Но вот такие как мы...» Носители смешанной крови живут семьями с четкой иерархией, основанной в меньшей части на возрасте и в большей, на личной силе и количестве хвостов. И хоть хвостами мы со старшим равны, но, Хира сильнее. Я это чувствую на уровне инстинктов. А учитывая возраст, потенциал у старшего намного выше. Ну, хоть понятнее стало, кивнул я, цапая со стола бутер. В этот момент как раз вернулась Кио. Эта слуга уложила девочку. С легким поклоном отчиталась она и встала у меня за спиной. Больше сестренка ничего не сказала, но я буквально кожей чувствовал исходящее от нее недовольство. «Хорошо», кивнув, вернулся к теме разговора. «А теперь постарайся коротко и четко рассказать, кто вы, откуда и что не поделили с Рио. Мы, остатки клана Нью-Линь», с печальным вздохом начала «Да». «Из города». «Да, впрочем, его название и не важно уже. Не знаю». Что не поделили наши старшие с другими семьями, но началась небольшая война. За пару дней на нас навалилась половина городского сообщества. Особняк был уничтожен, большая часть семьи погибла, имущество разошлось по рукам победителей вместе с некоторыми, наиболее перспективными молодыми кицуне. Ну а некоторым удалось уйти из города. Я знаю еще точно о трех лисицах, но они направились на север, в Красную Империю. Мы же ушли на восток. Восходящую. Старые враги клана Нью-Линь преследовать нас не будут, об этом можете не волноваться. Они получили, что хотели. Что же касается Рио, нам просто не повезло зайти в город с западной стороны, где правит Ушина. Они нас засекли и, видимо, решили поймать и продать. Кицуне, особенно молодые, довольно высоко ценятся в качестве рабынь для удовольствий. Нам, конечно, предложили откупиться, но, откуда у нас что-то ценное? Вот. В общем-то, и все. Угу, я как раз доживал бутерброд и, хлебнув чаю, посмотрел на Хикари. Что могут предъявить Ушина, если я приму к себе этих девушек? Сложный вопрос, потерла она лобик. Если бы дело касалось только Рио и Арисова, то все закончилось бы взаимными угрозами и выплатой небольших откупных. Правда, кто именно бы платил, Ты за проход кицуне через территорию Ушина или они за нападение на членов Рисова? Тоже интересный вопрос. Вот только это самое нападение произошло уже на территории Инузу, да еще и с угрозой полного устранения. У нас, конечно, управляемая анархия, но определенные неписанные правила семьи стараются соблюдать, дабы не скатиться в глобальную грызню, где просто не будет победителей. Блин, все сложно. Но если посмотреть на расклад со стороны, то на одной чаше весов будет семья Арисова. Вы, хоть и не самая многочисленная, да и вообще новая, но уже сила. Тем более с покровительством Геи тоже приходится считаться. Моя семья, с подачи Хауп, тоже должна выступить на вашей стороне, а следом за ними и сами Инузу, так как на их же территории попытались прикончить как бы находящихся под их защитой разумных. Ну и Мей обязательно впряжется за вас. Остальные малые семьи займут выжидательную позицию, так как добровольно влезать в конфликт двух великих никто не захочет. Со стороны Ушина ситуация будет аналогичной, только сама Великая Иря. Ну, может быть еще одна-две семьи из тех, кто лично обязан Иря. Вроде как по очкам мы ведем, задумчиво кивнула Кирина. Хм, я потер подбородок. А припрутся выяснять отношения они, скорее всего, завтра. Раньше их Хауп просто не пропустит, хищно улыбнулась Хикари. Она, конечно, даже близко не самая сильная в городе, но далеко не слабачка. А там, когда я уходила, еще и старик Гинта с Сакурой подтянулись. А эти двое мозги умеют выедать как никто другой. Так что да, пока все разберут, переговорят, обдумают. Это да, невольно хихикнул я. Сакура могит. КХМ. Так, не сбивайте меня с мысли. Если они припрутся завтра, то, может быть, мне еще кое-кого пригласить. Не в качестве союзника, а вроде как просто в гости. А там уже сцена. Ой, извините, у нас тут проблемка нарисовалась, но мы сейчас все исправим, а вы пока в сторонке посидите. Хочу посмотреть на реакцию этих личностей. Будут ли они действительно сидеть в уголке или примут чью-то сторону? Ты сейчас про Роки. Хмуро поинтересовалась Кирина. Это будет очень спорный шаг. Роки. Спросила Хикари, переводя удивленный взгляд с Кири на меня и обратно. «Вы о ком?» «Роквилл Замбинагреев», — пояснил я, наблюдая за стремительно побледневшей Йора. «Молодая лич из цепных псов Закари. Она так и так была приглашена в гости, но только 21-го числа. Млять, а с труполюбами вы когда скорешиться успели?» Таки не сдержалась и полыхнула президент. «Да с подачи одной богини пересеклись», — скептически усмехнулся я. «Роки, кстати, учится в нашей школе, в старших классах. Ну так как вам идейка?» «Я против». Хикари аж передернула. «Впрочем, я не член семьи и мой голос роли не играет. Ты пока не член семьи, доченька. Кши-ши-ши». Ехидно захихикал я. Да иди ты знаешь куда». Воздух над головой Йоры явственно задрожал, словно в пустыне. «Куда?» Делая невинных глазки, помахивая хвостиками. «Фэй». Хикари как-то сразу сдулась и отвернулась. «В общем, я тут только консультант, так что сами разбирайтесь». Я перевел взгляд с задумчивой Кири на молчавшую все это время Кио. «Эта слуга примет любое решение мастера», — сказала сестренка, чуть отвернув голову. «Кажется, она дуется из-за большого числа новых конкуренток». Я за после небольшой паузы решила Кирина. «Роки довольно адекватно для своей семьи. И раз уж ты все равно их пригласил, то пусть хоть пользу принесут и более четко обозначат свою позицию». «Значит, так и сделаем», — кивнул я и посмотрел на Даа. «Что же касается вас с сестрой, пока побудете гостями, если вы не против». Старший, Кицуне встала и, поправив одежду, глубоко поклонилась. «Я понимаю, что это наглость, но позвольте нам вступить в семью Арисова. Я согласна на любую работу и роль, даже так отставить», — прервал я ее. «Вас шелк никто не гонит. Более того, я не намерен разбрасываться кадрами, которые буквально сами плывут в руки. Но и принять вас вот так сразу, с порога, будет не совсем правильно. Поживете у нас месяц, так сказать, на испытательном сроке, а там уже вынесем окончательное решение, как и куда вас приткнуть». «Вопросы?» Да покосилась на Кио, которая с самым сосредоточенным видом изучала спинку моего дивана, после чего осторожно поинтересовалась. «А может ли кто-то из нас рассчитывать на место, ну, хотя бы, наложницы?» И хвостиками прикрылась так испуганно, прижав ушки и делая жалобные глазки. «Кажется, это у лисов в крови, закатила глаза Хикари. «Угу», согласилась с ней Кирина. «Крык», скрипнула зубами Кио, распространяя вокруг жажду крови. «Поговорим об этом лет через 10, хорошо», решил отложить я вопрос в самый дальний из возможных ящиков. «Кио, проводи ее к сестре и посели рядом». «Да, мастер», пропела она за могильным голосом. «Это слуга, проводит ее, к сестре». «Сестренка». Я притормозил ее, поймав за рукав. «Ты ведь никому не навредишь?» «Да». «Нет, мастер», она прикрыла глаза и пару раз глубоко вздохнула, явно успокаиваясь. После чего слабо улыбнулась. «Эта слуга все понимает. Но, Хира ведь не бросит сестренку в расстроенных чувствах. Лис-лис, парень». «Лис-лис», почти наяву услышал я сочувствующий голос с интуиции. «Конечно нет», постарался выдать как можно более милую и наивную улыбку, повиляв хвостами. «Мы что-нибудь придумаем, чтобы успокоить твои расшатанные нервы». Проводив взглядом удалившуюся Кио, я выдохнул и устало растекся по диванчику. «Чаю», хмыкнула Кирина. «Угу», кивнул я. «И мне тоже, если можно», попросила Хикари. «Ну что ж, остается только порадоваться, что Кио старается бороться со своим кровожадным нравом, даже несмотря на острое желание расчленить некоторых представительниц пушистой породы. А вот да, мда, отожгла, ничего не скажешь. Нужно будет присмотреться к ним и вообще держать ушки на макушке. Все четыре». Немного успокоившись, я достал телефон и набрал номер Роки. Та ответила почти сразу. Короткий разговор, просьба подождать с ее стороны, и через минуту она подтвердила, что сможет прийти к нам в гости завтра с утра. Несмотря на то, что будет пятница и школу как бы никто не отменял. Да еще и маму приведет. Договорившись на 9 часов, мы попрощались, и я прервал звонок. Пару минут мы с девочками сидели в тишине и пили чай. Каждый думал о своем. Не знаю, о чем Кири и Хикари, но мне в голову лезла вякая чушь. Например, как надо будет смотреться форма горничной и на что мне придется пойти, чтобы Кио смирилась с этим фактом. Чтобы отогнать подобные суицидальные мысли, пока они не завели меня совсем уж в дебри темной стороны разума, пришлось резко искать в себе занятия. И я нашел. Достав второй отложенный свиток призыва, сломал печать. «Ня-ха-ха-ха, ты призвал, и я пришла. Возрадуйся, смертный, ибо величайшая волшебница здесь и готова взорвать к драконьей заднице весь этот захудалый мирок. Ня-ха-ха-ха, мелкая, рыжая, плоская, в странном трико и черном плаще. Ой, пис». Эпилог. Она медленно шла по ночному городу, кутаясь в длинный плащ. Обычные люди ее не замечали. Впрочем, и необычные, и даже редкие нелюди тоже не обращали внимания на словно сливающуюся с темнотой фигуру. Артефакт замечательно скрывал свою владелицу от любопытных взглядов. Зайдя в небольшой парк, она медленно шла по пустынной дорожке, думая о чем-то своем. В какой-то момент ее мысли прервал короткий женский вскрик, донесшийся из ближайших кустов. Удивленно замерев, она несколько секунд задумчиво прислушивалась, после чего неуверенно пошла в направлении едва слышной возни. Углубившись в заросли, за одним из деревьев она увидела рычащую тварь, отдаленно напоминающую собаку с костяным гребнем вдоль позвоночника и неестественно деформированными челюстями. Чудовище жадно жрало молодую женщину в офисном костюме, которая смотрела на небо мертвыми глазами. Она не стала медлить. Плавный подшаг и обманчиво тонкая женская ладонь опускается на шею твари, с хрустом ломая мощные кости. Взвизгнув, чудовище испаряется черным дымом, который тут же всасывается в землю. Отряхнув руки, она со вздохом закрыла глаза жертве и пошла дальше. Большего она сделать не могла, да и не хотела. Это не ее забота и уж тем более не ее работа. У нее другие цели и стремления. Пройдя еще пару кварталов, она остановилась в густой тени стены, рассматривая массивные железные ворота через дорогу. Поместье Хира Арисова, маленького милого монстра, который появился буквально из ниоткуда пару недель назад. Одним фактом своего существования он взорвал тихую жизнь их маленького города. Герой Гей, появившийся прямо у них под носом. Существа, носящие этот титул, никогда не жили спокойной жизнью. Они были вестниками перемен, неся волю богини либо в виде величайших катастроф, либо ярчайших свершений. Но все это будет много позже. Пока герой, лишь маленький мальчик. Да, развивающийся невероятно быстро, но они все такие. Очень скоро он достигнет плато силы, на котором его рост почти застопорится, а после и вовсе остановится. Но и этого будет достаточно, чтобы встать вровень с сильнейшими существами этого мира. Сейчас весь город следит за ничего не подозревающим мальчишкой. Его оценивают, взвешивают, просчитывают. Пытаются понять, что от него ждать. Пытаются осторожно перетянуть на свою сторону. Но если в нем заподозрит темного героя, то могут попробовать и устранить. «Но ничего у вас не получится», — с тихим смешком сказала она, доставая из кармана небольшую каменную сферу. «Взбаламуть это дрянное болото, Хира. У тебя это отлично получается. Ну а я немного помогу». Подкинув на руке каменный шар, она размахнулась и отправила его в долгий полет в сторону видневшейся за высоким забором крыши особняка. На половине пути этот странный снаряд попыталась перехватить появившаяся прямо в воздухе девушка с белыми волосами, но стоило ей только коснуться шара пальцами, как тот рассыпался золотыми искрами. «А ведь не соврала старуха», — улыбнулась она, делая шаг назад и буквально сливаясь с тьмой. И вправду сработало. Больше не глядя в сторону всполошившегося поместья Арисова, она заскользила меж улиц к следующей цели. И с каждым шагом ее лицо под плащом становилось все более и более сосредоточенным. Остановилась она только перед воротами уже другого поместья. Сделав глубокий вдох, она достала из поясных ножен пару длинных тонких кинжалов и шагнула прямо через каменную стену, растворившись в ней, словно в воде. Через секунду она уже была с той стороны, плавным движением скользнув к зевающей охраннице. Один укол в основании шеи, жало кинжала лишь на мгновение показывается изо рта женщины, и свежий труп оседает на землю. Напарница этой охранницы ничего не успела сделать, она умерла буквально мгновением позже. Дальше она понеслась по поместью словно бестелесный призрак, даря смерть всем, кто находился тут. Спящие не успевали проснуться, а немногочисленные охранники осознавали, что умирают, уже тогда, когда тонкий кинжал перерубал им шейные позвонки и было слишком поздно кричать и сопротивляться. Она не заливала поместье кровью и не стремилась устроить бойню. Она просто делала работу мясника, один укол и жертва мертва. Максимально быстро, безболезненно и с минимумом крови. Было только три места, где она изменила своему поведению. Первое, в покоях одной из женщин, которая спала, обняв подушку. Она ласково погладила женщину по волосам. Та открыла глаза и сонно посмотрела на ночную визитершу. И пусть в комнате было темно, но во взгляде женщины промелькнуло узнавание и удивление. Большего ей и не было нужно. Жало одного кинжала вошло в подбородок, показавшись из темечка, а второго, точно в сердце, пригвоздив тело к полу. Она с наслаждением смотрела в глаза умирающей, вбирая последние моменты ее жизни. Второе место. Комната с медитирующим в ее центре стариком. Стоило ей войти туда, как старик удивленно открыл глаза и сразу же зашарил взглядом по теням от многочисленных свечей. Старик пытался понять, что же его потревожило, и еще больше нахмурился, когда уловил в воздухе едва ощутимый запах свежей крови. Покаж, ах! Жало кинжала выскочило из его рта словно стальной язык. Еще одно показалось из груди. Она не собиралась давать этому старому монстру ни шанса, ни на спасение, ни на честную битву. Но все же не смогла отказать себе в небольшом удовольствии. Месть окончена, старик, прошептала она ему на ухо, зная, что умирающий все еще прекрасно слышит. Они все мертвы. Почти все. Я не трону избранниц мальчишки, даже у меня не поднимется на них рука, но они уйдут в другую семью, а твой род сегодня окончательно прервался. Опустив на пол уже мертвое тело на пол, она устало вздохнула и направилась дальше, к последнему, третьему месту. Там ее ждала коротко стриженная платиновая блондинка, которая как раз открыла глаза, почуяв медленно расползающийся по округе запах крови и смерти. Схватив лежащий рядом с кроватью короткий меч, блондинка тут же встала в стойку, направив его в сторону двери. Однако она уже была у нее за спиной. Бритвенно-острое лезвие кинжала коснулось шеи женщины, заставляя ту замереть. «Не беспокойся, сегодня ты не умрешь», — устало сказала она. «Собери своих воспитанниц и иди к Арисову. Больше вас никто не примет. Служи ему так же, как служила мне. И прощай, подруга». Лезвие исчезло вместе с его хозяйкой, но блондинка еще несколько секунд оставалась неподвижной, буквально затылком ощущая холодное дыхание смерти. Наконец угроза миновала и она тяжело выдохнула, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Сакура, что же ты, мать твою, наделала?» Обреченно пробормотала Шиши, глядя в пол. Пара слов от автора. Томик закончен. Вычитка будет проведена в течение 1-2 недель, но этим будет заниматься уже другой человек. Я же сосредоточусь пока на других сериях, висяки нужно закрыть. И да, продолжение быть мастер уже сейчас по чистым цифрам статистики оставил далеко позади Сок и переплюнул в принте. Потихоньку пилить второй томик я буду в свободное время, но вплотную займусь им только после окончания ВПНТ 8, 2 и СОК 2, то есть примерно в октябре. А до тех пор, мучайтесь. Кши-ши-ши. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aok.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь затем внимательно. Прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.